Глава 7. Я уверен, что после стольких лет на службе агент О'Харли вы хорошо знаете о существовании такой вещи, как порядок осуществления действий. Англичанин капитан Эдисон, лысеющий агент МСБ, сидел в номере Трейса и с недовольным видом пил кофе. В его обязанности входили контроль и координация операций в этой части земного шара. После почти 15 лет службы в действующей армии он с удовольствием выполнял свои обязанности, сидя за столом. Но в связи с особыми обстоятельствами этого дела ему было приказано лично во всем разобраться, и нарушения в привычном режиме жизни нисколько его не обрадовали. Он собирался отправиться в Лондон на праздники, и звонок застал его как раз на базе в Мадриде. И вот теперь он в захолустном Марокко, в эпицентре событий, которые, скорее всего, еще долгое время не дадут ему насладиться пирогом с мясом и почками. У вас, я полагаю, найдется достойное объяснение? Я был в отпуске, капитан. Трейс с беззаботным видом затянулся сигаретой. Типы вроде Эдисона скорее забавляли, чем раздражали его. Его пугала возможность превратиться в такого же чопорного чурбана, и потому Трейс держался подальше от письменных столов и бумажной волокиты. «Это мое свободное время, и я подумал, что, возможно, ВСС заинтересуется тем, на что я наткнулся». «На что я наткнулся?» — повторил Эдисон. Он нацепил на нос очки без оправы и смерил Трейса холодным пронзительным взглядом. «Мы оба знаем, что вы ни на что не натыкались, агент О'Харли. Вы просто действовали на собственное усмотрение без разрешения МСБ». Ко мне пришла женщина. Трейс нисколько не пытался придать выразительность своим объяснениям. Он слишком хорошо знал, что люди вроде этого Эдисона любят нагонять страх на подчиненных. Я услышал очень любопытную историю, раскопал не менее интересную информацию. Если вам наплевать, что я обнаружил, меня это не волнует. У меня впереди еще целая неделя отпуска. Исходя из общепринятых правил, вы должны были сообщить в МСБ, как только доктор Фицпатрик с вами связалась. Это мое решение, капитан. Мое личное решение. Эдисон скрестил ладони. Хотя он уже 5 лет как развелся, но по-прежнему носил золотое обручальное кольцо, он привык к его тяжести на пальце. В вашем личном деле полно упоминаний о многочисленных нарушениях. Я уволен? Дитя порядка, Эдисон рассвирепел от беспечного высокомерия Трейса, но он был вынужден выполнять распоряжение, к счастью или к несчастью. Все зависит от личного взгляда на проблему. В вашем личном деле также много упоминаний об удачно выполненных заданиях. Если честно, О'Харли, мне наплевать на подобные вещи, но проект «Горизонт», доктор Фицпатрик и его дочь гораздо важнее, чем личное отношение к вам. Трейс понял, что этому делу в МСБ придают серьезное значение, но ничего другого он и не ожидал. Тогда я продолжу. Если меня не уволили. Вы продолжите действовать под именем Андре Кабо, но, начиная с этого момента, вы будете действовать в соответствии с правилами. Вы станете поддерживать постоянную связь с базой МСБ в Мадриде и сообщать о состоянии дел. Докладывать вы будете лично мне, и эта мысль тоже не доставляла ему радости. Сложно держать под контролем такого норовистого агента. Через 4 дня для вас будет доставлен контейнер с американским оружием. Вашим связным здесь будет агент Брэйнс. Как только вы установите местонахождение доктора Фицпатрика и оцените ситуацию, вам будут даны дальнейшие указания. Командование полагает, что следует честно вести переговоры по оружию. Если вы окажетесь в логове Хусада, это синий шифр. И это Трейс тоже предугадал. Синий шифр означал, что если его раскроют, то МСБ уничтожит все его файлы, его личность, словно Трейса О'Харли никогда не существовало. В контейнере должен быть ТС-35, а Эдисон аккуратно положил руки на подлокотнике кресла. Вы говорили им о ТС-35? Русские узнают о нем через неделю, если уже не узнали. А не пройдет и месяца, разнюхают все остальные. Если я продемонстрирую им один такой экземпляр, Хусат может возомнить, что я полезный союзник. Он может расслабиться и не скрывать от меня больше Фицпатрика, особенно если я наплету им, что мои компаньоны готовы профинансировать проект «Горизонт». Возможно, они маньяки, но уж точно не болваны. Если они получат образец, то вскоре смогут создать дубликат. Если мы не вытащим Фицпатрика из их лап и не обезопасим проект «Горизонт», ТС-35 покажется детской игрушкой. Эдисон поднялся и направился к окну. Ему все это не нравилось. Ему не нравился этот Трейс О'Харли. Ему не нравилось, что кто-то вмешивается в его планы. Но он не добьется своего, если не будет знать, где и как себя надо правильно вести. Хорошо, я все устрою, но оружие придется вернуть или уничтожить. Понял. Эдисон кивнул и обернулся к Трейсу. А теперь, что касается женщины. Он взглянул на дверь, ведущую в комнату Джиллиан. Поскольку агент Форестер рассказал ей о вас, и теперь она в курсе всей операции, ее необходимо предупредить о неразглашении секретной информации. Трейс налил себе кофе. Желаю удачи, капитан. Ваши насмешки нисколько меня не трогают, О'Харли. Я хотел бы поговорить с ней. Пожав плечами, Трейс направился к двери в соседний номер. Он распахнул ее и засунул голову в дверной проем. Джиллиан, беспокойно кружившая по комнате, остановилась и взглянула на него. «Твоя очередь». Она нервно сглотнула, вытерла ладони о брюки и вышла в соседнюю комнату. «Доктор Фицпатрик». Лицо Эдисона озарило любезной улыбкой, и он поспешил пожать ей руку. «Я капитан Эдисон. Как поживаете?» «Пожалуйста, присаживайтесь. Не хотите кофе?» «Да, благодарю вас». Джиллиан села, гордо вскинув голову, в то время как Трейс развалился на стуле рядом. «Сливки, доктор?» «Нет, пожалуйста, черный». Эдисон протянул ей чашку, а затем уютно устроился в своем кресле со своей чашкой. Джиллиан вдруг испугалась, что он сейчас начнет говорить о погоде. «Доктор Фицпатрик, я должен сообщить вам, что в МСБ сильно озабочены благополучием вашей семьи. Наша организация существует для того, чтобы обеспечивать свободу и права человека по всему миру. Такой человек, как ваш брат, имеет для нас огромное значение. Для меня он еще важнее». «Не сомневаюсь». Он снова расплылся в слащавой улыбке. «Хотя мы считаем, что вы, агент О'Харли, действовали импульсивно. Мы думаем, что можно заставить эти импульсы работать на нас». Джиллиан взглянула на Трейса, но тот лишь лениво пожал плечами, и она поняла, что он ничем тут не сможет ей помочь. Она обернулась к Эдисону. «Я действовала исключительно в интересах своего брата, капитан. Они — моя единственная забота». «Конечно, конечно. Я могу вас заверить, что даже теперь МСБ приложит все свои знания и умения, чтобы освободить вашего брата. Мы надеемся, что это произойдет уже в скором времени, а пока я хочу предложить вам поехать вместе со мной в Мадрид, где вы будете под защитой МСБ. «Нет. Простите?» «Я благодарна вам за предложение, капитан, но я остаюсь с агентом О'Харли». Эдисон обхватил ладонями затылок. «Доктор Фицпатрик, ради вашей безопасности и ради удачного завершения нашей операции я настаиваю, чтобы вы находились под защитой МСБ. Мой брат и племянница находятся в горах к востоку отсюда. Я не стану просто отсиживаться в Мадриде и ждать. Я уверена, что агент О'Харли сможет защитить меня, если вы считаете, что защита мне необходима. А что касается безопасности операции, то я связана с этим делом гораздо дольше, чем вы или МСБ, капитан. Я уверена, что мой допуск к секретной информации можно продлить, если это необходимо. Мне приказано доставить вас в Мадрид. Меня не волнует, что вам приказано, капитан». Это был тот самый тон, который она использовала редко, но всегда эффективно, и который помогал ей сохранить свою ведущую позицию в институте. «Я не связана ни с МСБ, ни с кем-либо еще, кроме моей семьи. Я нужна и генералу Хусаду, и пока есть шанс, что этим можно воспользоваться, чтобы вытащить Флинна, я готова рисковать. Доктор Фицпатрик, я понимаю и ценю вашу преданность, но это просто невозможно. Это возможно, если, конечно, МСБ не занимается похищением частных лиц». Эдисон откинулся на спинку стула, пытаясь собраться с мыслями. Затем попытался избрать другую тактику. «Агент О'Харли — мастер своего дела, определенно один из наших лучших людей». Трейс вскинул бровь, понимая, что сейчас был для Эдисона словно кость в горле. «Но все его силы будут направлены на проведение операции, как и мои, пока я могу быть полезна. Агент О'Харли скажет вам, что использовать гражданских лиц против правил». «Поезжай в Мадрид, Джиллиан». Трейс произнес эти слова тихо и твердо и, нарушив данное самому себе обещание, взял ее за руки. И дело тут не в правилах. Он уже давно послал к чертям все правила. Дело в том, что так будет лучше для нее.